9. «Я Диана Лон, и я смирилась с этим». Марк подмигивает залу. Пурпурные тени на его веках сверкают в свете рампы, как аметист. Губы в бордовой помаде складываются в улыбку. Впрочем, должен сказать, что это не Марк, а Диана, его женская ипостась. У нее черные волосы, уложенные в огромный пучок, утыканные белыми цветами. На ней красное платье с длинными рукавами, подчеркивающее пышные формы. Кое-где оно усыпано блесками, а кое-где, опять же, белыми цветами. Ее макияж виден и в задних рядах. Длинные серьги поблескивают, когда она вертит головой или мечется туда-сюда по сцене. Луч прожектора следует за ней по пятам, и ее трудно не разглядеть во всех деталях. «Добро пожаловать, юные квиры, в лагерь «Открытая страна». Привет вам, новички! Обещаю, что буду относиться к вам снисходительно. А вы, кто здесь не впервые, вас, должно быть, не взяли в порядочные лагеря?» Публика хохочет. «Ничего страшного, мы берем к себе всех при условии, что эти люди квиры. Вы только посмотрите на медбрата Космо». Диана тычет пальцем в сидящего в первом ряду и улыбающегося медбрата. «Мы позволяем ему работать здесь, хотя он вот уже 7 лет как мертв». Все, в том числе и Космо, громко смеются. Хотя она выдает эту шутку каждый год. Все дело в том, как она ее подает. Марк у нас нервный и чувствительный, а она особо спокойная и уверенная в себе. «Да шучу я!» – Диана машет Космо. «Космо – это часть живой истории квиров. Он был в Стоунуолле во время мятежей. Среди тех, кто сражался с полицией за свои права. И что, конечно же, очень сказалось на нем. Вы знаете, что некоторые не моют руки после того, как обменялись рукопожатием со знаменитостью, которую обожают. Вот и Космо ни разу не мылся после Стоунуолла. Он действительно пахнет историей. А вот это что-то новенькое». В зале хохочут, и я смеюсь вместе со всеми. Хадсон, к моей радости, тоже смеется. Меня слегка обеспокоило, что он сказал, будто это шоу не для слабонервных, и это могло означать, что он не получает удовольствия от дрэг-шоу. Это было бы ужасно. Я не имею ничего против тех, кто предпочитает мужественных парней, но если ты не способен наслаждаться таким шоу, значит ты, скорее всего, бездушное чудовище. Мы сидим слева от сцены в задних рядах, потому что немного опоздали. Впереди через несколько рядов сидят Эшли и Джордж. Они оглядываются назад и видят, что мы держимся за руки. Это явно впечатляет Джорджа, а глаза Эшли становятся круглыми. «Ага! Джоан показывает на часы, и это означает «давай дальше, Диана!» Джоан всегда спешит увидеть следующий номер, а потом следующий и следующий. Думаю, если дать ей волю, лето закончилось бы завтра в полдень». «Нет-нет, мы обязаны Джоан очень и очень многим. Она построила этот лагерь и управляет им. Так что давайте от души поаплодируем Джоан». Все дружно хлопают в ладоши, но Диана тут же говорит. «Стоп, нам нужно продолжать. Значит, наше сегодняшнее шоу талантов открывает...» Она достает из рукава листок бумаги и сверяется с ним. «О, хорошо. Не хочу расстраивать вас, но сейчас Маргарита из Домика искусств и ремесел споет нам свою собственную песню. Аплодисменты Маргарите!» Из колонок звучит музыка, и Диана уходит со сцены. На подмостке выходит Маргарита и начинает изображать Бьорк, о чем счастливо не подозревает. Шоу идет своим чередом. Диана объявляет все новые и новые номера. Тина и Лиза, водители катера, исполняют вполне приличный кавер песни «Тиган и Сары». Кристал отбивает чечетку. Ребекка, руководитель походов на каноэ, представляет кавер песни «Indigo Girls». Она уже давно соперничает с Тиной и Лизой в исполнении каверов. Карл, стройный немецкий юноша, владелец фермы, обычно одетый в комбинезон, выходит на сцену в коротких, усыпанных блесками шортах и короткой майке и танцует под песню группы Ears and Ears. Другие вожатые показывают фокусы, акробатические номера, поют, танцуют, и все это преисполнено гейской гордости. Кто-то из зрителей начинает танцевать под музыкальные номера. Это все равно, что побывать за один вечер в десятке гей-клубов. По крайней мере, я представляю себе гей-клубы именно так, хотя не был ни в одном из них. Их очень немного в провинциальном Огайо, а отвезти меня в Кливленд некому. Даже Хадсон встает и тянет меня танцевать, когда Пабло, один из вожатых теннисистов, представляет диджейский микс из песен Мадонны. Хадсон кладет руку мне на талию, и мы с ним двигаемся под эту музыку. Пока я не соображаю, что никогда не учился танцевать в мужском стиле, и что трясу бедрами гораздо энергичнее, чем он. Тогда я начинаю подражать ему и медленно покачиваюсь из стороны в сторону, но это кажется мне каким-то неуклюжим и неудобным, и скоро наши движения становятся несогласованными. Когда звучит ремикс «What It Feels Like for a Girl», он, смеясь, наклоняется ко мне. «Танцы не твоя стихия?» – спрашивает он. Я проглатываю грубый ответ о том, что вообще-то я один из лучших танцоров в лагере, и меня сдерживает лишь отсутствие стиля у партнера. Но, впрочем, я действительно должен казаться Хадсону плохим танцором. Это часть моего плана. Никогда прежде не танцевал с парнем. И это правда. О боже, это правда! А сейчас я танцую с ним! Хадсон притягивает меня ближе к себе, наши животы соприкасаются, и мне приходится немного отстраниться, чтобы он не почувствовал моего возбуждения. Просто покачивайся в соответствии с ритмом. Он кладет мне на талию другую руку. И обними меня. Что я и делаю. Кладу руки ему на плечи, едва удержавшись от того, чтобы не обнять его за шею. И мы продолжаем покачиваться, как десятилетние мальчики, подражающие взрослым на свадебной вечеринке. И продолжаем делать это до тех пор, пока не заканчивается песня «I Rise», и кто-то из вожатых не начинает жонглировать. Мы с Хадсоном садимся. Он кладет руку мне на ногу и сжимает ее. И я смотрю на Джорджа, строящего мне сердитую рожицу. Все идет очень хорошо. В конце шоу Диана обычно поет под фонограмму песни из мюзикла, который будет представлен в текущем году. И на этот раз она исполняет страстную версию «Honestly Sincere». Как правило, в конце шоу она спускается в зал и садится на колени Джоан или флиртует с Космо. Но на этот раз устремляется прямо ко мне, протискивая свой необъятный зад между сиденьями, и, оказавшись передо мной, поет и, наклонившись, заправляет мои волосы за уши. Или она сделала бы это, если бы я решительно не отпрянул от нее. «Запиши и не забудь», — поет она мне. «Надо быть открытым, искренним и открытым», а затем, продолжая петь в микрофон, снова оказывается в проходе между рядами. Ну что тут скажешь? Марк никогда не отличался деликатностью. Но я смотрю на Хадсона и вижу, что тот улыбается, взволнованный выбором Дианы, и мне становится без разницы, что она там спела. Просто я чувствую себя счастливым. Искренне счастливым. После того, как под аплодисменты вставших со своих мест зрителей Диана закрывает шоу, мы все высыпаем из зала в ночную прохладу и начинаем осторожно подниматься по лестнице к домикам. «Это было круто, согласен?» – спрашивает меня Хадсон. «Мы с ним больше не держимся за руки, потому что идем посреди толпы». «Это было удивительно», – соглашаюсь я. «Мне очень понравился микс песен Мадонны. Я ничего не знаю о диджействе, но мне здорово зашло. А тебе?» «Ага. И Диана здорово спела ту песню под фанеру». Марк сегодня на вершине успеха. «Ну, что касается меня, то я небольшой фанат дрэк-шоу. Но раз в году с удовольствием смотрю его. И иногда мне начинает казаться, будто я единственный здесь нормальный человек в хорошем смысле этого слова». «Нормальный?» – переспрашиваю я. «По сравнению с внешним миром. Быть квиром – это, конечно же, нормально, но ведь существуют и дрэк-квин, и мюзиклы, которые...» И, помолчав немного, он продолжает. «Меня будто распилили пополам. Ну, вроде как, есть нормальный мир и есть мир геев. И я живу в мире геев, и мне нравится это. Но в то же время я, возможно, не вписываюсь в него целиком. И мне бы хотелось, чтобы мир геев больше подходил мне. Не знаю, похоже, я парю чушь». «Нет, думаю, я понимаю тебя. Мы с тобой определенно существуем сейчас в мире геев, и нам бывает трудно признать, что это наш мир, что мы принадлежим ему. Мир натуралов, ненормальный мир, не желает принимать нас. Но здесь мы можем быть такими, какими хотим быть, и никто не подумает осуждать нас». «Я не считаю, что мир натуралов отказывается принимать меня», — смеется он. «Я имею в виду, что нам приходится жить в нем, и мне это комфортно, по большей части». «Ну да, но ты должен чувствовать себя комфортно и здесь». «И я чувствую, но дрэк-квин быть не хочу. Вот что я пытаюсь донести до тебя». «Ну, вряд ли кто-то будет тебя заставлять», — смеюсь в ответ я. «С такими-то плечами». Он весело смотрит на меня и тоже смеется. Мы доходим до верха лестницы, и толпа начинает удаляться от нас, направляясь к домикам. «Ты хорошо разбираешься в таких вопросах для здешнего новичка?» «Я много думал об этом. Не так, что был Гуя. Я и впрямь немало размышлял на подобные темы. Впервые, покрывая свои ногти лаком за пределами лагеря, я думал, ну вот, это станет еще одной причиной для засранцев вести себя по отношению ко мне как засранцы, а потом они будут вести себя так в любом случае. Зато я смогу испытывать маленькую радость каждый раз, когда мои ногти сверкнут при ярком свете. И еще я думал о мальчике из лагеря, который сказал мне в темноте, что я особенный, и о том, что я действительно почувствовал себя с ним таким. Но этого не стоит рассказывать Хадсону. Такая история не в духе Дала». «Понятно», — говорит Хадсон. «Пошли вон туда, я хочу кое-что показать тебе». Он берет меня за руку и ведет к актовому залу, к задней его части, погруженной в темноту. «Что?» – спрашиваю я. «Как считаешь, у нас было хорошее первое свидание?» Его лицо наполовину скрывает тень, выступающие скулы ярко освещены, глаза блестят. «Да, действительно хорошее». «Замечательно». Он слегка отворачивается от меня, и я облокачиваюсь на стену зала, чтобы лучше видеть его. А затем не успеваю я понять, что происходит, как он наклоняется и целует меня. Честно говоря, я ожидал, что его поцелуй окажется грубым и даже неопытным. Но это была глупая мысль, учитывая историю его похождений. Кроме того, он излучает такую энергию, что я думал, будто его поцелуй окажется сродни удару. Но я ошибался. Он нежен, но настойчив. Его язык осторожно раздвигает мои зубы. Его руки обнимают меня. Он приникает ко мне, и меня смущает, что он чувствует, как я возбужден, потому что я чувствую, как возбужден он. Его руки спускаются ниже по моей спине, и он притягивает меня еще ближе. Знаю, мне следовало бы оттолкнуть его, ведь это уже больше, чем просто поцелуй. Это уже довольно далеко зашедшая любовная игра. Он ведет себя как плейбой, и я рискую стать еще одним его завоеванием на 2 недели. Но все это уже происходит, и это так хорошо, до такой степени хорошо, что у меня перехватывает дыхание. Так хорошо, будто я пою соло на сцене. Будто мне устроили овацию стоя. Но мне, собрав все мои силы, все же удается отпрянуть от него, когда он делает паузу, чтобы глотнуть воздуха. «Не так быстро», — говорю я. «А не то я подумаю, что у тебя больше общего с Халом, чем ты хочешь показать». Хадсон какое-то мгновение будто пребывает в шоке. И я боюсь, что все испортил. Но потом он улыбается. «Верно. Не надо спешить. Прости. Просто ты очень хорошо целуешься. Ты тоже». Я по-прежнему прислоняюсь к стене. Мои колени не держат меня. Я и думать не думал, будто слабость в коленках – нечто реальное. Но теперь убеждаюсь. Это вовсе не оборот речи. «Именно так должно закончиться хорошее свидание, да? Все было окей?» «Да». Мне хочется снова оказаться в его объятиях, почувствовать, как он прижимается ко мне. Хочется обхватить его ногами, чтобы он приподнял меня, чтобы мы опять безудержно целовались и... «Хочешь, я провожу тебя до домика?» «Конечно», — отвечаю я. Он берет меня за руку. Мои колени уже в норме. Мы с ним молча подходим к двери, и я поворачиваюсь к нему. Я знаю, что мои соседи наблюдают за нами, глядя в окна. «Ну», — произносит он... «Спокойной ночи. До завтра». «До завтра», — тихо отвечаю я. Он отпускает мою руку и идет к своему домику. По дороге оборачивается и видит, что я смотрю ему вслед. Потом я вхожу в домик. «Так не должно было быть», — говорит Джордж. Он стоит у двери, прислонившись к стене, и первым попадается мне на глаза, когда я оказываюсь внутри. «Это просто первое свидание какого-то тошнотворного фильма про любовь. Не удивлюсь, если до конца лета вы вместе заведете собаку». «Разве это не замечательно?» — улыбаюсь ему я. Он закатывает глаза, но не может не улыбнуться в ответ. «Похоже, согласно твоему несуразному плану, ты действительно получишь все, что хочешь получить. Может, мне тоже стоит придумать что-нибудь несуразное? Эшли, нам с тобой нужны такие планы». Эшли сидит на своей койке и читает что-то похожее на инструкцию к осветительному оборудованию. «Зачем?» — не понимает она. «Не знаю», — пожимает плечами Джордж. «А чего ты хочешь?» «В этом году я хочу быть помрежем», — вздыхает она. «Но этого не будет. Помощником режиссера станет кто-нибудь из 8-го домика, как и всегда. В 8-м домике живут большинство ребят, занимающихся технической стороной спектакля. Одна лишь Эшли живет с нами в 7-м, где обитают актеры, потому что мы с ней друзья. Так что остается только постараться запасть на ненатуралку. Такая у меня цель». «Окей, и что же нужно для этого предпринять?» – допрашивает ее Джордж. Эшли, в свою очередь, пожимает плечами. Джордж поворачивается ко мне. «Не знаю», – говорю я, подходя к своей кровати. «Я считаю, что желание Эшли какое-то расплывчатое. Несуразность хороша только для чего-то конкретного. Но ты можешь начать с того, что станешь подмешивать им в воду наркотики. Тогда у них будет сильно кружиться голова, и они не смогут даже прочитать сценарий. И ты автоматически станешь помощником режиссера». «Не хочу автоматически», — возражает Эшли. «С меня будет довольно, если в этом году меня назначат ответственной за освещение». «Может, нам следует мечтать о чем-то более глобальном», — задумывается Джордж. «Скажем, я захочу исполнять в спектакле все роли». «Только через мой труп!» — подает голос Па с койки над койкой Джорджа. «Я собираюсь стать отпадной Роуз. Ты в самом деле хочешь спеть испанскую розу?» Справедливое замечание. Мне нужны все роли, кроме роли Роуз, которую пусть играет Пас. «Я стану гвоздем программы», — обещает Пас, и мы все смеемся. Дверь домика открывается, и входит Марк. Все еще в платье и гриме Дианы, но уже держа парик в руке. Мы разражаемся аплодисментами. Марк отвешивает несколько поклонов. «Спасибо, спасибо. Думаю, сегодняшнее шоу удалось». «С каждым годом оно становится все лучше», — замечает Кристал, оторвавшись от разговора с кем-то из ребят. «Поможете мне разоблачиться?» — просит Марк, и Кристал подбегает к нему, чтобы расстегнуть молнию на платье. «Надеюсь, вам было весело. Но завтра прослушивание, и всем пора, баиньки». «Ну...» — он смотрит на меня испепеляющим взглядом Дианы. «На прослушивание пойдет большинство из вас». «Я бы с удовольствием поработал на два фронта», — говорю я. Он в развалку подходит, придерживая руками расстегнутое платье, и садится на мою кровать. «Мне остается надеяться, что это лето не станет для тебя большим разочарованием. Помни, ты не сможешь подключиться к репетициям с опозданием. Может, я смогу пристроить тебя куда-нибудь, но это будут либо танцы, либо массовка». «Знаю, просто я...» «Разве тебе не приходилось совершать безумство ради любви?» «Чего я только не вытворял!» Он откидывается назад, подол платья ползет вниз. «Был один мальчик. Мы с ним пели в хоре в забавной мордашке во время круиза, начавшегося в Майами. Он был очень красив, и у него был большой...» Кристал кашляет, и Марк останавливается и смотрит на меня и других ребят, слушающих его. «Потенциал! Действительно большой. Но у него был также и бойфренд. Но этот бойфренд не принимал участия в круизе. И я сказал ему, что знаю этого парня, и что он не стал бы возражать, если бы я оказался его заместителем. Но разве это не безумство? Он несколько раз звонил мне очень сердитый, когда круиз подошел к концу. И я это заслужил. С тех пор я не могу работать в Майами. То, что делаешь ты, — глупость такого же масштаба». «А ты любил его? Или это была просто похоть?» «Да какая разница, если тебе 23 или 16? Послушай, я не хочу все время твердить одно и то же. Ври, переделывай себя, вытворяй, что хочешь, но просто будь счастлив, только чтобы не получилось так, что ты несчастлив, но считаешь себя обязанным чувствовать себя счастливым, потому что получил то, чего добивался. Это классический сюжет мюзикла, и мне не хочется, чтобы один из моих актеров, даже если он в отпуске, играл такую роль в реальной жизни. Это же не варьете». «И не мы едем, едем, едем», — подхватывает Кристал. «Чистой воды, Сондхайм». Марк встает, и ворот платья оказывается на уровне его талии. «Просто будь счастлив, Рэндалл», — повторяет он. «У тебя на все про все 4 недели в году, так что не трать время попусту». Я почти смеюсь. «Не потрачу. У меня есть план, и я уже перевыполнил его. Я не рассчитывал на то, что Хадсон поцелует меня до конца недели». «Поцелует тебя?» — вскидывается Джордж. Эшли свешивает голову со своей койки. «Ты не рассказал нам о поцелуе!» Соприкосновение губ имело место, уклончиво говорю я. «Мне нет до этого никакого дела». С этими словами Марк уходит в свою комнату. «Но нам-то есть?» — бушует Джордж. Он лежит на кровати на животе, подперев руками голову. Его ноги болтаются в воздухе. «Кто кого поцеловал?» «Он меня». «Где?» «У стены актового зала». «Когда?» «Только что, после шоу». «Меня смешат его вопросы». «Ничего особенного». «Разве?» Голова Эшли исчезла, и теперь до меня доносится только ее голос. «Для тебя это не имеет никакого значения?» «Это был настоящий поцелуй. Язык и все такое». «Руки?» — спрашивает Джордж. «Никаких рук у меня во рту», — смущаюсь я. «Я спрашиваю, а где были его руки, дорогой?» «А, внизу спины». «Значит, он не тискал твой зад. Одно слово, джентльмен». «Или плейбой, знающий правила игры», — высказывает свое мнение Эшли. «Он поцеловал тебя на первом же свидании. Ты сам сказал, что вы опережаете события. А я-то считала, мимолетный роман тебя не устраивает». «Все идет идеально. Мне удалось отыграть назад. В его распоряжении оказался мой род, а не мой...» «Дорогой, оставь это предложение незаконченным. Давай обойдемся без непристойностей». «Ага». «Это был хороший поцелуй?» «Да». Я пытаюсь удержаться от вздоха, но у меня это не получается. «Он проколол булавку?» — выдает Пас цитату из «Пока, пташка». «Или он скромник?» «Никаких булавок», — отвечаю я. «Мы с ним не влюблены друг в друга. Пока». «По крайней мере, не до гроба», — хмыкает Эшли. «Что слышно, цветочек?» — продолжает песню Джордж. «Что за история?» — отзывается Монтгомери с другого конца комнаты. Я прячу лицо в подушку. «Соловей!» — отвечает Пас. И секунд 10 весь домик поет телефонный час, из пока пташки, сидя на койках, пританцовывая на месте и изображая пальцами телефонные трубки. Марк уже в пижаме просовывает голову в дверь и одобрительно кивает. «Сильнее качай головой», — обращается он к Джен. «Двигайте ногами, энергичней, Джордан!» Он ходит по домику и дает указания продолжающим петь ребятам. Когда они замолкают, он аплодирует им. «Очень хорошее начало, но вам нужно поберечь связки, завтра прослушивание. Через 20 минут отбой». Он, кивая сам себе, возвращается в свою комнату. «Спектакль в этом году будет просто замечательным», — говорит, вставая Джордж. «Мне очень жаль, что ты не играешь в нем, дорогой». Он достает из сумки зубную щетку и идет в ванную комнату. «Если честно, мне тоже грустно из-за этого, но дело того стоит. Оно должно стоить того». «То есть мой план должен сработать». «Влюблены до гроба», — поет кто-то из ребят в ванной комнате.